в распоряжение командующего флотом Тихого океана вице-адмирала Макарова. Он был сначала назначен вахтенным начальником на крейсер «Аскольд», потом артиллерийским офицером на минный транспорт «Амур», потом командиром эскадронного миноносца «Сердитый». Во время осады Порт-Артура он командовал 120-миллиметровой и 47-миллиметровой батареей вооруженного сектора «Скалистых гор», был награжден орденом Святой Анны первой степени с надписью «За храбрость», а впоследствии, уже вернувшись из японского плена в 1905 году, пожалован за отличие под Порт-Артуром золотой саблей с надписью «За храбрость» и орденом Святого Станислава второй степени с мечами. Он был тогда в чине лейтенанта. В капитаны второго ранга был произведен в 1908 году. В Порт-Артуре был его двоюродный дядя, тогда капитан первого ранга Александр Федорович Колчак, сын полковника Федора Лукьяныча, младшего брата деда адмирала. Это младшая линия Колчаков особенно много понесла потерь. Александр Федорович, будучи контр-адмиралом в отставке, был арестован большевиками в Петербурге, хотя был потом отпущен, умер в глубокой нужде. Его сын Александр, мичманом отличившийся в японскую войну на лейтенанте Буракове, погиб на Енисеи 1915 года в Балтийском море. Брат Александра Федоровича, подполковник петербургской полиции Аркадий Федорович Колчак, был убит революционером в 1907 году. А сын его, Петр Аркадьевич, штабс-капитан в гражданскую войну, погиб в Киеве в 1918 году при взрыве пороховых складов. Выше было упомянуто, что отец адмирала Василий Иванович Колчак издал в 1904 году книгу «Война и плен». Так вот, эти «Война и плен» повторялись в его семье из поколения в поколение. Какой-то рок проводит старших сыновей его ветви быть вовлеченными в большие военные катастрофы. Как турецкий генерал, его пращур был при разгроме турок под Ставучанами захвачен в плен в Хатине. Василий Иванович был ранен и взят в плен при штурме Малахова кургана французами. Его сын Александр Васильевич был контужен и взят в плен в Порт-Артуре японцами, а сын адмирала Ростислав, мобилизованный во французскую армию в 1939 году, был взят в плен германцами с остатками 103-го пехотного полка 16 июня 1940 года после боев, начавшихся на бельгийской границе и закончившихся на Луаре при разгроме французских военных сил и взятии Парижа. Так из рода в род повторяются и нашествия на племенников, из рода в род жены должны спасать детей из горящих городов от бомбардировок, голода, грабежей, расстрелов. По-видимому, разорение, бегство в чужие страны, изгнание, перемены подданства, языка и даже веры — явление нормальное. В 1914 году, когда началась война, Александр Васильевич, будучи флаг-капитаном при оперативной части штаба, был в море с первых часов войны. Его жена и дети были в Либаве, сыну Ростиславу было тогда 4 года, а дочери Маргарите — год. Порт был обстрелян германцами в первые дни войны, и эвакуация семейств морских офицеров прошла в довольно тяжелых условиях. Так Софье Федоровне пришлось спасать детей в первый раз. Маленькая дочка умерла в Гатчине в 1915 году, а сына пришлось вывозить за границу в 1919 году после очень тяжелых переживаний в Крыму, где и самой ей приходилось скрываться от ареста. О жене адмирала и моей матери стоит рассказать хотя бы коротко. Она была человек очень незаурядный и сложной крови. Софья Федоровна родилась в Каменец-Подольске в 1876 году, где ее отец, действительный статский советник Федор Васильевич Омиров, был начальником каменной палаты. Он был сыном подмосковного священника, учился в Бурсе, потом на юридическом факультете Московского университета. Это был очень порядочный человек, хороший юрист, маленький спиранский, друг и ученик Каткова и академика Грота. Он был, несомненно, положительной фигурой эпохи реформ Александра II и царствования императора Александра III. Будучи очень скромного происхождения и из духовного звания, он своими моральными достоинствами достиг больших чинов и умер человеком не старым, ожидая назначения на пост губернатора Подольской губернии, который фактически управлял последние годы своей жизни. Мать же Софьи Федоровны была Дарья Федоровна Каменская, дочь генерал-майора Каменского, Ф.А., директора лесного института и сестра известного скульптора Федора Федоровича Каменского. Среди своих предков Дарья Федоровна считала и барона Миниха, брата фельдмаршала Елизаветинского вельможу, и генерал-аншефа Максима Васильевича Берга, разбившего Фридриха Великого в Семилетнюю войну, учителя Суворова. Ее же собственный отец был воспитан своим дядей, генералом Григорием Максимовичем Бергом, между прочим, контуженным и взятым в плен при Аустерлице. Все эти старые истории Дарья Федоровна не забывала, ее рассказы дочери дошли до меня через записки моей матери. Софья Федоровна Колчак была очень похожа на свою мать и, по-видимому, унаследовала ее волевой и независимый характер. Воспитанная в Смольном институте, она была очень образована, знала 7 языков, из которых французский, английский и немецкий превосходно. Проявила себя на несколько раз в жизни необыкновенно. Будучи невестой в 1903 году, когда адмирал Александр Васильевич был в полярной экспедиции, она решила к нему поехать. И одна девушка 26 лет проехала с Капри в Усть-Янск на Ледовитом океане.